Глава 8. Как и предполагалось, корпорация решила увеличить выработку на шахте. Заниматься разработкой препарата с нуля не было желания, дорого и долго. Дом Гаэтана купил формулу у Xenos Industries, тех, кто уже успешно обкатал препарат на своем персонале. Успешно означало, что формула поднимала физические характеристики сотрудников. Побочные эффекты и последствия на длительном отрезке времени либо не изучались вовсе, либо благоразумно не объявлялись Ксена с потенциальным покупателем. Штатные специалисты Гаэтана добавили в нее несколько авторских штрихов и пустили в работу. Целью было повышение физической и когнитивной производительности шахтеров на экстремальных глубинах. Синтетические аналоги адреналина стимулировали симпатическую нервную систему, метаболизм ускорялся за счет угнетения рецепторов усталости. Творческим вкладом Гаэтана в формулу стало подавление лимбической системы. Временно отключались страхи, сомнения и тревоги. Это было особенно актуально для шахты на Визир-9, где персонал давно роптал на рабские условия труда и быта. Первые 2 недели показали отличный результат. Выработка шахты возросла более чем вдвое, при том, что не все шахтеры подверглись вакцинированию. Работяги не отвлекались ни на что, действуя с машинной точностью. Эмоции были явно приглушены. Врач наблюдал случаи, когда даже смерть товарища не вызывала всплесков паники, гнева или сочувствия. Лишь холодный анализ. Однако обратной стороной положительного воздействия был накопительный эффект перегрузки. Ученые из Xenos предупреждали, что вакцинированный персонал надо менять каждые 2 недели, чтобы люди страдали от последствий препарата, неврозов, галлюцинаций, вспышек ярости и бреда, где-нибудь в другом месте, а не на предприятии. И врач Франко Буцци уже отправил запрос в головной офис о плановой ротации. Однако ответ затянулся, а побочные реакции проявились немного раньше. Лимбическая система начала взрываться компенсаторной реакцией. Эмоции возвращались с утроенной силой. Агрессия быстро начала становиться неконтролируемой. Мозг искал внешний раздражитель для выплеска напряжения. Паранойя заставляла его думать, что все вокруг враги и мешают работать. Визир-9 был уже 3-й планетой, где применяли препарат. На всех планетах то и дело люди умирали от побочных эффектов. Однако потери не были массовыми. Видимо, свою лепту вносили особенности рудника, такие как скрытые полости с поющими кристаллами. Возможно, даже через толщу породы их песни воздействовали на психику, ускоряя развитие побочки. Когда на нижних уровнях начался погром, Буцци тут же сбежал на 1-й уровень и, связавшись с руководством корпорации, объяснил всю сложность ситуации. Сверху велели изолировать уровни, на которых велась работа, и приготовиться встречать группу зачистки. Дому Гаэтана было плевать на людей. Основной угрозой они считали простое производство, которое должно было приносить прибыль. Для этого старый, испорченный персонал нужно было убрать и срочно завести новый. Начальник охраны Седов знал, как корпорации иногда прибирают там, где наследили, и вполне допускал, что его могут зачистить вместе с основными проблемами. Поэтому под видом эвакуации важной архивной отчетности он эвакуировал себя и часть своей группы на грузовом челноке, доставившем очередную партию провианта. Команда зачистки должна была прибыть уже давно, но начавшийся метеоритный дождь внес свои коррективы. «Значит, у нас есть 2 часа», — подытожил Брахма, тяжело глядя на раненого охранника. Не отводя от пленника ствола пчеловода, он подошел к Герде. Немка сидела за терминалом и, лихорадочно перемещая пиктограммы на голодисплее, запускала систему пожаротушения. «Все готово, босс!» — подала воду на уровне с 21 по 15. «Сейчас спринклеры должны начать поливать холодным душем всех наших психов. Рекуперация будет гонять воду по кругу до талого. Ты молодец! Будем молиться, что это им поможет. Нашла, где подается питание на ретрансляторы?» «Да, сейчас подаю. Есть! Должно заработать!» Брахма перешел на радиоканал, на котором висела только его команда. «Гвозди, на связь, кто где?» Первым отозвался Эстебан. «Мы тут, на 13-м. Все заварили. Ждем наших парней. Мы с ними были на связи. Они ж тут, недалеко. Харви говорил, что почти...» Слова энергетика заглушил грохот мощного взрыва. «Босс, босс!» Спустя несколько секунд заорал в эфире Харви. «Дорогу мы подорвали, но тут такая херня!» Голос американца оборвался, и Брахма занервничал. «Герда, отправь им лифт на 13-й», — скомандовал он. «Ага, пускаю», — отозвалась немка. «Эстебан, к вам идет лифт, пара минут. Дождитесь парней и быстро к нам, на первый». Пока тянулись 5 долгих, как марсианские сумерки, минут ожидания, Брахма несколько раз вызывал грома. Однако ответа не последовало. Наконец, кабина лифта, лязгнув дверями, выпустила на первый уровень всех членов группы и 4 шахтеров, пришедших с Лю. Брахма облегченно выдохнул. «Босс, у нас серьезные проблемы», — начал с порога Харви. «Из стены, то есть прямо из каменной мать ее стены, вылезла здоровенная хреновина», — подсказал Войтек и замер, уставившись на тела охранников. «А что здесь? Похоже, проблемы у нас еще серьезнее, чем мы думали», — присвистнул Денис. Эстебан опустился на корточки рядом с одним из трупов и потрогал рукоять кирки, торчащей из пробитого черепа. «Скажите, что это не вы поубивали этих людей, пожалуйста». Брахма мрачно покачал головой. «Мы пытались просто поговорить, но нам не оставили выбора. Все уровни изолировали до прибытия группы зачистки. Говорить с нами не собирались». «Ну, это же, наверное, нормально?» – неуверенно предположил Денис. «Больных сперва закрывают на карантин, а потом приезжают врачи и всех лечат. Разве нет?» «Группа зачистки, малыш, это вряд ли врачи», – зло проговорила Герда. «Это дядьки с большими пушками, для которых мы с тобой мусор. Поэтому скорее лечить они нас не будут, а всех тут сожгут к чертовой матери или взорвут, не знаю». Амен-Анх подошел к Брахме. «Откуда мы все это знаем, босс?» Тот махнул рукой в сторону будки охраны. «Тут врач, который проводил вакцинирование. И еще охранник. Они ввели нас в курс». Брахма шагнул к шахтерам. «Парни, вон там Лю, он ранен. Кровь я остановил, но его лучше сейчас же в медблок, в капсулу. Тащите его в лифт и на 11-й уровень, и сюда не возвращайтесь». «Эй, народ!» — окликнул группу тревожный голос Войтека. «Быстро все сюда, у меня тут картинка с нижних уровней». Войтек, усевшись за терминал управления, подключал камеры на уровнях, где бушевал разгром. Все, сгрудившись за его спиной, уставились в мониторы. Картинка везде была примерно одинаковая. План системы пожаротушения не сработал. Оросительные головки спринклеров обильно поливали и стены, и пол, и шахтеров. Но этого, очевидно, не хватало. Либо давление было недостаточно, либо охлаждение, чтобы больные адаптировались. Где-то люди по-прежнему дрались, где-то пытались вскрыть створки лифта, где-то упрямо карабкались вверх по аварийным лестницам. «Вот!» — Чех ткнул пальцем в картинку с надписью «Уровень 18». То, что они увидели, было словно жуткое, в несколько раз ускоренная съемка в биолаборатории. Прямо из стены бурового ствола стало появляться существо. Оно не ползло, не вырывалось. Оно прорастало, как грибница сквозь гнилое дерево. Каменная поверхность вспучивалась, вздувалась текучими нарывами, которые лопались, сочась черной, как антрацит смолой. Из язв, как из живой плоти, выползали бледные жилистые отростки, сплетаясь в массивный ствол. Через полминуты из стены уже выбралось нечто, похожее на дрожащее, бледное, 20-метровое дерево. Его ствол напоминал вывернутую кишку, складчатую, влажную, покрытую трещинами, из которых сочилась едкая слизь. «Бегите, придурки!» — пробормотала Герда, наблюдая, как существо подтянулось к группе 6 шахтеров, катающихся по полу в яростной схватке. Ствол, стелящийся вдоль плит настила, медленно изогнулся, приподнимаясь, и замер, словно прислушиваясь. Потом он еще удлинился, вырастая вверх и качаясь, как стебель на ветру. Внезапно из открывшихся пор выстрелили в стороны многочисленные белые нити, создав вокруг ствола переливающиеся мягкими волнами нечто похожее на живой купол радара. Мясистая кишка содрогнулась, словно в предвкушении, и вдруг развернулась, как кобра, раскрывающая капюшон. Только вместо кожистых складок в центре капюшона раскрылись кольца ртов, растягиваясь вширь, обнажая мокрую пульсирующую глотку. Пространство вокруг капюшона завибрировало, как марево над раскаленной пустыней, и вдруг существо исчезло. Там, где только что был виден хищный профиль, напоминающий готовящуюся к броску змею, осталась легкая рябь. Лишь присмотревшись, становилось ясно, что ствол никуда не делся, а просто стал невидимым. Затем оно появилось вновь, и уже буквально в паре метров от драки. Внезапно троих шахтеров словно выдернуло из свалки драки могучей силой, резко засосав раскрытую воронку капюшона. Видеокамера не передавала звук, но Брахма словно услышал влажный чавкающий шлепок, с которым люди увязли в теле существа. Капюшон быстро схлопнулся, скрыв поглощенные тела, белые нити радара втянулись в поры, кишка начала медленно втягиваться в стену шахты. «Мля, я сейчас блевану», — простонал Денис. «Вот эта адская хрень появилась возле нас там, где мы подрывали грузовую дорогу», — повернулся к Брахме Харви. «Она же нас могла так же сожрать, тупорылая жуткая хрень». «Оно не безмозглое», — негромко проговорил Амен-Анг. «Я слышал его голос. Вернее, сразу несколько голосов». В это время другая камера показала, как выбравшееся из стены существо вобрало в себя еще двух человек из группы, возившихся у двери лифта. Один из шахтеров, увидев угрозу, без страха ринулся к кишке, но безвольно замер в метре от нее, оказавшись в вибрирующем мареве, окружавшем раскрытый зев капюшон. «Так», — громко объявил Брахма, отходя от монитора. «Группа, нам нет времени смотреть на это, нам надо действовать». «Все ждал, когда ты это скажешь», — выдохнул Эстебан. «Затрахал меня быть жертвой в центре дурного слэшера. Есть план?» «Да, есть», — Брахма прислушивался к себе. Внутри мрачно гудел набат тревоги. Страх не смерти, а повторение того ужасного чувства потери, призрак которого не отпускал. Мучил его ночами с тех пор, как его группа полегла в засаде, устроенной его командиром. «Засаде?» в которую он привел их сам. Шесть человек внимательно ждали его слов. Шесть человек, которые оказались в этой проклятой шахте из-за него, благодаря его глупости и недальновидности. Этих шестерых он должен отсюда вытащить, как угодно, любой ценой. Ведь они — его группа, только они. «Когда закончится метеоритный дождь, сюда прибудет группа зачистки», — начал Брахма. «Это будет хорошо вооруженное и защищенное спецподразделение корпорации. Они должны будут уничтожить здесь все следы того, что сейчас происходит. Я не знаю точно, как они будут действовать, но, скорее всего, пойдут вниз уровень за уровнем, убивая и выжигая все и всех. Они пойдут вниз, а на посадочной площадке их останется ждать транспорт. При нем, скорее всего, останется небольшой отряд прикрытия. Мы дождемся, когда основная группа уйдет вниз. Выбьем прикрытие, захватим транспорт и покинем планету». Брахма умолк на несколько секунд и добавил. «Как быть дальше, я пока не знаю, но главное...» «Это как это?» Тихо, но твердо перебила его Герда голосом, полным изумления. «Как это? Выбьем и покинем?» «У нас есть десяток трофейных стволов», — начал разъяснять Брахма. «На нашей стороне будет эффект неожиданности и... босс!» Голос немки зазвенел от сдерживаемого гнева. «Я спрашиваю, что значит «покинем»?» «В смысле «покинем»? Как понимать это твое «покинем»?» Этого Брахма боялся больше всего. Он понимал, что выбить группу прикрытия может оказаться очень непросто, даже при имеющемся вооружении. Но гораздо сложнее ему будет преодолеть вот это сопротивление. «Герда хочет сказать, босс, — пробасил Харви, — что ей непонятно не то, как мы собираемся покидать планету, а с какого хера мы ее собираемся покидать. Она имеет в виду, Брахма, что покидать ее именно так, как ты предложил, нам не по душе», — глядя из-под лобья, добавил Войтек. Группа в угрюмом единодушии встала напротив, и Брахма остро ощутил, что он сейчас один перед этой бетонной стеной. «Ребята, послушайте». Упрямо начал он, ощущая на себе невыносимую, давящую массу этого бетона. «Мне не просто принимать такое решение, но оно необходимое, оно единственное. Эта война началась до нас, мы влипли в этот замес случайно. И главное, мы не можем ничего изменить, не можем никого спасти, нас очень мало. У нас нет никаких средств, а против нас... против нас батальон зомби на допинге. Какая-то лютая местная дичь, а вскоре подключится группа военных профессионалов. Даже если бы мы смогли их завалить, прилетели бы новые, это корпорация. У нее таких профи много. И теперь мы либо выйдем отсюда сейчас, либо сгинем без всякого смысла и результата.